Глава 21. Орлиное зрение. Теперь закрой левый глаз и прочитай самую мелкую строчку. Многострадально вздохнув, Роджер прижал к левому глазу ложку и прищурил правый, вглядываясь в листок бумаги, приколотый к кухонной двери. Сам он стоял на пороге дома. Лишь в этом коридоре я насчитала нужное расстояние в 20 футов. Эту, Брут. И ты, Брут, латинский. Он опустил ложку и выразительно изогнул брови. Еще никогда не видел таблиц для проверки зрения с цитатами из классики. Просто буквы скучно, сказала я, переворачивая листок. Другой глаз, пожалуйста. Какую строчку видишь? Он прижал ложку к другому глазу, уставился на 5 строчек, которые я, как могла в нужном размере, вывела печатными буквами и медленно, по слогам, прочел 3-ю. «Не кушайте ни луку, ни чесноку». «Это еще откуда?» «Из Шекспира, конечно», — сказала я, делая пометки. «Да еще, возлюбленные актеры, не кушайте ни луку, ни чесноку, потому что дыхание наше должно быть приятно». Примечание. Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». «А строчки ниже ты уже не видишь?» Я заметила, как Джейми при этом изменился в лице. Они с Брианой стояли на крыльце позади Роджера и с интересом наблюдали за нашими упражнениями. Бриана тревожно подалась вперед, переживая за мужа. Джейми же, казалось, был удивлен, а еще испытывал легкую жалость вперемешку с самодовольством. Сам-то он, судя по всему, 5-ю строчку прочитать мог. «Я чествую его» из «Юлия Цезаря». «Так как он был отважен, я чествую его». «Так как он был властолюбив, я убил его». Примечание. Уильям Шекспир. Юлий Цезарь. Перехватив мой взгляд, он тут же принял прежний непринужденный вид. Я прищурилась. «Тебе меня не одурачить». И он отвел глаза, дернув уголком рта. «Что, совсем не видишь?» Бриана подалась вперед и пристально уставилась на листок. Потом перевела полной надежды взгляд на мужа. Очевидно, она тоже могла прочитать 2 нижние строки. «Нет», — выдавил тот не сразу. Роджер согласился по моей просьбе проверить зрение, но с большой неохотой. «Еще что-нибудь?» Он нетерпеливо хлопал ложкой по ладони. «Только парочка упражнений. Идем туда, там свет лучше». Взяв его под локоть, я повела Роджера в медицинский кабинет. Через плечо, свирепо покосившись на Джейми и Бри. «Бриана, может, пора уже накрывать на стол? Мы быстро». Она замешкалась. Однако Джейми положил руку ей на плечо и что-то негромко сказал. Бриана кивнула, бросив на Роджера еще один тревожный взгляд, и ушла. Джейми примирительно пожал плечами и последовал за ней. Роджер стоял посреди операционной, с видом медведя, заслышавшего лай гончих. Вроде как на стороже, но при этом до нельзя раздраженный. «Ничего не надо», — сказал он, когда я закрыла дверь. «Я прекрасно вижу. Просто стреляю, пока из рук вон плохо». «Разумеется», — заверила я. «Мы сейчас быстренько проверим, и все. По правде говоря, мне самой интересно». Я заставила его сесть. За неимением фонарика зажгла свечу и поднесла ее к лицу Роджера, чтобы проверить зрачки. Какие у него все-таки красивые глаза. Не карие, а чисто зеленые. В тени кажутся почти черными, а на свету удивительно яркими. Даже мурашки по коже. Особенно у тех, кто знал Гейлис Дункан и видел, как в точно таких же глазах плясало безумие. Он моргнул. Темные ресницы взметнулись, и пугающее сходство исчезло. Эти глаза были красивы, но совершенно спокойны и ясны. Я улыбнулась. И Роджер невольно улыбнулся в ответ. Я принялась водить свечой перед его лицом. Вверх, вниз, налево, направо, попросив следить за пламенем. Раз ничего особенного не требовалось, Роджер разжал кулаки. «Очень хорошо», — с той же легкостью сказала я. «Да, отлично. Вверх посмотри, пожалуйста. а теперь вниз, в угол окна. Ого! И на меня. Видишь палец? Хорошо, закрой левый глаз и скажи, сдвинулся ли он. Ага. Наконец я задула свечу и с тихим стоном разогнула затекшую спину. Итак, ваш вердикт, госпожа врач? Мне скоро понадобятся трость и черные очки? Роджер рукой развеяла облачко дыма, оставшееся от свечи, пытаясь шутить, но напряженные плечи его выдавали. Я рассмеялась. Нет, собаку-поводыря пока тренировать не будем. Хотя ты сказал, что не видел таких таблиц для проверки зрения. Обычные, с буквами. Видел? Ты в детстве носил очки? Роджер задумчиво свел брови. Да, было дело. Лет 7 или 8. В них было ужасно неудобно. А еще постоянно болела голова. Так что я их все время терял. Только купят новые, и я тут же, буквально через час, забывал их то в автобусе, то в школе. После третьей пары отец смирился. Он пожал плечами. Если честно, не помню, чтобы они были так уж мне нужны. Да, сейчас они тебе уже не нужны. Вы это о чем? У тебя небольшая близорукость на левый глаз. Я потерла переносицу, словно поправляя очки. Дай угадаю. В школе ты отлично играл в футбол или хоккей. А вот с теннисом дела не складывались. Он расхохотался. Теннис? В школе Инвернеса? Это же спорт для слабаков, южан. Мы его так и называли — игра для педиков. Но я понял, о чем вы. Да, правильно. Я хорошо играл в футбол. А в крикет не очень. А что? У тебя нет бинокулярного зрения. Скорее всего, в детстве это заметили и пытались исправить с помощью специальных очков. Но к тому времени было уже поздно, поспешно добавила я. Действовать надо было раньше, лет до 5. У меня нет бинокулярного зрения? Что это значит? Я прекрасно вижу. Роджер уставился на свою ладонь, поочередно закрывая то один глаз, то другой, словно пытаясь найти ответ в переплетениях линий. «Глаза видят отлично», — заверила я. «Просто изображение не сливается в одно. Заболевание, кстати, очень распространенное, а многие люди о нем даже не знают. Это значит, что мозг не может объединить две картинки, создав трехмерный образ». «То есть я не воспринимаю объемные изображения?» Роджер глядел на меня, щурясь, словно ждал, что я вот-вот плоской картинкой сравняюсь со стеной. «Но у меня нет инструментов окулиста». Я махнула рукой, указывая на свечной огарок, ложку, нарисованные от руки картинки и деревянные палочки, которые составляли весь мой нехитрый инструментарий. Да и на офтальмолога не училась. Мои объяснения Роджер выслушал спокойно. Зрение у него было острым. Но раз мозг не мог правильно воспринимать информацию, значит, ему приходилось оценивать расстояние до объектов, лишь сравнивая их размеры друг с другом. Следовательно... «Видишь ты отлично», — успокоила я. «И, скорее всего, легко научишься стрелять, потому что, когда целятся, один глаз все равно закрывают. А вот со стрельбой по движущейся мишени могут возникнуть сложности. Ты видишь цель?» Однако без бинокулярного зрения не поймешь, в какую именно точку надо стрелять. Понятно. То есть, если дойдет до драки, лучше полагаться на кулаки, так? По моему скромному опыту, шотландцы почти все конфликты решают именно кулаками. Ружья или арбалеты нужны лишь на случай войны. И то для убийства они предпочитают сабли. По крайней мере, так уверяет Джейми. Роджер насмешливо хмыкнул. Он сидел спокойно, обдумывая мои слова, пока я наводила порядок. Из кухни доносился лязг посуды и скворчание сала, а еще восхитительный аромат жареного лука и бекона. Ужин готовили на скорую руку. Миссис Бак весь день собирала поклажу для похода. Однако даже простейшие ее блюда были весьма аппетитны. За стеной раздались приглушенные голоса. Внезапный вопль Джейми... Краткое восклицание Брианы, потом какая-то реплика от Лизи и, наконец, низкое бормотание Джейми, успокаивающего ребенка, пока Бри и Лизи накрывали на стол. Роджер тоже их слышал, потому что повернулся на звуки. «Какая у вас чудесная дочь!» — с легкой улыбкой пробормотал он. «Может сама убить дичь и сама приготовить ее на ужин. Это хорошо, потому что я-то много мяса добыть не сумею». «Пфф!» — бодро объявила я, пытаясь избавить его от ненужных сожалений. «Я в жизни не держала ружье, а обед готовлю каждый день. Если тебе так хочется кого-нибудь прикончить, твоим услугам цыплята, гуси и свиньи. А если поймаешь белую свиноматку, пока она не срыла весь дом, так и вовсе станешь героем». Роджер криво усмехнулся. «Думаю, чувство собственного достоинства рано или поздно ко мне вернется. Вопрос, как теперь рассказать о моей проблеме нашим стрелкам?» Он махнул подбородком в сторону кухни. «Теперь будут видеть во мне безногого калеку». Я засмеялась, убирая в шкаф чистую ступку. «Бри за тебя волнуется из-за регуляторов. Однако Джейми считает, что в походе это умение тебе все равно ни к чему. Скорее всего, обойдется без стрельбы. Кроме того, у хищных птиц вовсе нет бинокулярного зрения», добавила я. «Только у сов. А у ястребов и орлов глаза расположены по разные стороны черепа. Поэтому скажи Бри и Джейми, что у тебя орлиное зрение». Расхохотавшись, Роджер встал, отряхивая полы пальто. «Точно. Так и сделаю». Он услужливо открыл передо мной дверь. Но когда я выходила, придержал за руку. «Бинокулярное зрение. Оно ведь врожденное, так?» Я кивнула. «Да, почти всегда». Роджер медлил, не зная, как выразить свою мысль. «А оно передается детям? Мой отец служил в ВВС. У него такой проблемы быть не могло. А вот мать носила очки. Они висели на цепочке у нее на шее. Я помню, как с ними играл. Вдруг мне это от нее досталось». Я поджала губы, пытаясь вспомнить, что знаю о наследственных заболеваниях глаз. Однако на ум ничего не шло. «Не могу сказать. Может и так, а может и нет. А что, ты волнуешься за Джейми?» Роджер неумело пытался скрыть разочарование. «Нет, не волнуюсь. Просто подумал, если оно наследственное, и у парня тоже есть, я бы тогда знал, что...» В коридоре вкусно пахло беличьим рагу и свежим хлебом. А я изрядно проголодалась, но все равно стояла на месте, глядя на Роджера. «Не то чтобы я желал парнишке таких проблем», — поспешил он добавить. «Ни в коем случае. Просто, если бы было так...» Роджер замолк и, нервно сглотнув, отвел взгляд. «Только, пожалуйста, Бри, ничего не говорите». Я легонько тронула его за руку. «Думаю, она и сама понимает. Ты просто хочешь знать наверняка». Он смотрел на кухонную дверь, за которой Бри напевала Клементину под веселое лепетание сына. «Одно дело понимать, и совсем другое — слышать своими ушами».